Услышав по телефону голос Маргариты Михайловны, Ленар страшно обрадовался. Если вначале, сразу после знакомства, его постоянно, чуть не каждый день приглашали в гости, то теперь это случалось все реже, и он начал подозревать, что его отстраняют. И Кирган тоже не горит желанием делиться информацией, отвечает на вопросы коротко, немногословно, только твердит, что работает и надеется на успех. Еще Антон какой-то появился, с которым они все носятся, как с писаной торбой. Ну, естественно, разве этим зажравшимся москвичам нужен приезжий парень, от которого все равно никакого толку? Маргарита Михайловна пригласила к 9 вечера, сказала, что придут адвокат и этот Антон. Ленар не мог дождаться назначенного времени и, доставив последний заказ, огромную неудобную коробку с бытовой техникой, рванул по знакомому адресу, хотя часы показывали только 7:30. Он долго стоял перед тамбурной дверью, нажимая кнопку звонка, пока ему не открыл Борис Леонидович. — Ленар? — удивился он. — Неужели уже 9? Эк, я заработался. Ленар смутился. — Ну, дурак. Человек занят, у него дела, он назначает прийти в 9, а ты приперся на 1,5 часа раньше и только мешаешь. — Я пораньше. — виновато забормотал он. — У меня доставка была здесь неподалеку, вот и я и... — А что, Маргариты Михайловны нет? Я слишком рано, да? — Марго занимается, — строго и со значением проговорил Борис Леонидович. — Ей нельзя мешать. — Пойдем ко мне. Я закончу работу, а ты посидишь, почитаешь. Ленар устроился в комнате с книгой, но читать не стал. Ноги гудели от бесконечных переходов и переездов по городу, руки болели от тяжестей, которые приходилось таскать. Вот бы ему устроиться в крупный интернет-магазин, где есть собственная курьерская служба. Ребята рассказывали, что в таких конторах за каждым курьером закрепляют определенную территорию, где он осуществляет доставку. И есть возможность, во-первых, хорошо изучить все адреса, дома, улицы и закоулки, и не блуждать часами в поисках нужного здания. А во-вторых, меньше уставать, потому что не нужно делать такие большие концы. Да пока что Ленар Габитов работает в маленькой компании, где всего 3 курьера и ни одной машины. Вот и приходится развозить заказы на своих 2 по всему городу и даже в области. Ему показалось, что кто-то вошел в прихожую. Он выглянул из комнаты и действительно увидел Маргариту Михайловну. — Ты прямо с работы? Она быстро, но внимательно ощупала глазами его лицо, словно пытаясь взглядом определить, насколько он исхудал. — Голодный? — Пойдем, я тебя накормлю. — Сейчас подойдет Антон, а Виталий будет чуть позже, он задерживается. У себя на кухне Маргарита Михайловна поставила перед Ленаром большую глубокую тарелку куриной лапши, ароматной и дымящейся. Он накинулся на еду, и ему оставалось только съесть кусок куриной ножки, когда появился Антон, которому немедленно была предложена такая же большая порция. Антон поблагодарил и вежливо отказался, попросил только кофе. Марго сварила ему кофе, а Ленару подала 2-е блюдо — разжаренные на сковороде ломтики отварного картофеля и колбасы, залитые яйцом. Дома у Ленара, в Казани, так никогда не готовили. Да и у тети Динары такого не ели. Он с сомнением посмотрел в тарелку, но все-таки стал есть, потому что был очень голоден. Оказалось, довольно вкусно. Марго, между тем, разговаривала с Антоном о чем-то понятном только им двоим. Ленару даже обидно сделалось, как будто его здесь нет. — Антон, а как дела у вашей знакомой, которая получила наследство? — спросила Марго. — Вы с ней общаетесь? — Да ну ее. Антон с досадой махнул рукой. Я ей твержу без конца, что это подозрительные, нечестные деньги, и нельзя ими пользоваться. А она меня будто не слышит. Я уж и про Катю Аверкину ей рассказал. А ей все по барабану. Никогда не думал, что у нее такой менталитет. А ведь знаю ее с 3-го класса. Обидно понимать, что человек, которого ты считал умным и нормальным, на самом деле глуп и жаден. Ну что ж, Конфуций по этому поводу сказал очень умную вещь. Не говорить с человеком, с которым можно говорить, значит потерять человека. Говорить с человеком, с которым нельзя говорить, значит потерять слова. Умный человек не теряет человека и не теряет слов. «Выходит, я не умный человек», — констатировал Антон, — «раз теряю слова, пытаясь в чем-то убедить Галку, а у меня ничего не выходит. Но ведь есть опасность, что говорить с ней все-таки нужно». И если я от нее отвернусь окончательно, то потеряю человека. А значит, опять не буду умным. И где выход, Маргарита Михайловна? Не бояться оказаться глупым, рассмеялась она. Не бояться совершить ошибку, потому что ошибку всегда можно исправить. Кстати, тот же Конфуций учил, что настоящая ошибка — та, которую ты не исправил. А если исправил, значит, ошибка таковой не считается. Так что не бойтесь, Антон. Когда Ленар поел, они перешли в гостиную. Через 5 минут к ним присоединился Борис Леонидович, а еще через 15 минут приехал адвокат. Разговор был сконцентрирован на одном — каким может оказаться человек, который нанял Ларису Скляр, и как его отыскать. Заказчик для приобретения телефонных сим-карт оба раза воспользовался подставными людьми, но общался с ними напрямую, хотя мог бы вставить и еще одно промежуточное звено. Это свидетельствует либо о его скупости и жадности, либо о том, что он считает себя достаточно ловким и умелым, а милиционеров — тупыми. Он, вероятнее всего, и с Ларисой действовал напрямую, но это не факт. Ларису надо спровоцировать на контакт с ним, проследить за ней, а потом за человеком, с которым она встретится, ну и все выяснить, — говорил Антон. Человек этот явно не бедствует, судя по тому, что пользуется очень дорогими очками. Зачем такому человеку может понадобиться убийство Кати и приговор для Наташи? И еще один интересный вопрос, на который хорошо бы найти ответ. Зачем таинственный заказчик связался с Ларисой Скляр? Ленар сначала даже не понял, в чем тут особенно вопрос. — Да как зачем? Чтобы она все это провернула? Потому что он сам не может, — сказал он сердито. — Че этот Антон из себя такого умного строит? — Вот именно, — кивнул Антон. — Я немножко знаком с Ларисой. И Маргарита Михайловна с Борисом Леонидовичем ее видели. Так что самое приблизительное представление об этой особе мы имеем. Она небольшого ума девушка. Зачем же нанимать ее для такого сложного и ответственного дела? Ведь она может глупости натворить. И если ваш условный заказчик с ней все-таки связался, значит, он ее все время инструктирует и тщательно контролирует. Он же не может не видеть, что она глуповата, и позволит себе пустить все на самотек. — Согласен, — подхватил Кирган. — И вот еще о чем я подумал. Он явно не принадлежит к криминальным структурам. Иначе бы раздобыл ворованную или серую симку, а не напрягался с выбором посредников. И исполнителя нанял бы из соответствующей среды, которой Лариса Скляр явно не принадлежит. Судя по тому, что он напрямую нашел посредников для покупки телефона, с Ларисой он тоже общается самостоятельно, потому что у него сложился некий стереотип действий. Если бы между ним и Ларисой стоял еще кто-то, то он и телефон покупал бы через него. — А если этот человек не заказчик, а именно посредник, который выступает и для покупки телефона, и для общения с Ларисой? — вмешался Борис Леонидович. — Все может быть. — кивнул Антон. — Вот поэтому и надо посмотреть, к кому Лариса побежит за помощью в острой ситуации, а потом за ним проследить. — Ах, знать бы мотив! Тогда все значительно упростилось бы. — Почему? — снова не понял Ленар. — О, рассмеялся Райнер. — Это старая истина. Ищи, кому выгодно. Только наоборот. Если понять, какую выгоду можно извлечь из убийства Кати и осуждение Наташи, то легко найти человека, который данную выгоду хочет получить. — Но можно пойти и по другому пути, — заметила Маргарита Михайловна. — Если мы сможем точно смоделировать особенности личности заказчика, то можно будет строить предположение о том, какого рода выгоды вообще ему интересны. — А ну-ка, молодежь, напрягитесь, подумайте. Что еще мы знаем о нем? Ну, кроме того, что он не бедствует, и у него завышенная самооценка. — Антон, ваши приятели-оперативники еще что-нибудь говорили о нем, ну, кроме того, что у него замашки руководителя, которого никто не смеет ослушаться? — Больше ничего. Я тут подумал, что он, вероятнее всего, или жадный, или осторожный, ну, или и то, и другое. — Почему? — насторожился адвокат. Антон пустился в рассуждение, подробно излагая свои наблюдения за Ларисой. В частности, начал зачем-то анализировать ее одежду. Ленар совершенно не понимал, зачем это нужно, и счел, что Антон просто цену себе набивает. Он встречался с Ларисой два раза. Еще один раз просто наблюдал за ней и делал фотографии. И одежда на девушке та же самая, в которой ее видел детектив Алексей Гаврин, и которую описывала Наташа. А в ее квартире в прихожей, кроме красной куртки, не было другой верхней одежды. И высокие сапоги Ботфорты оказались единственной парой хорошей обуви. И теперь Лариса ездит по дорогим магазинам и без конца примеряет брендовые вещи, но ни разу ничего не купила. Антон делал из этого вывод. Лариса недавно приобрела себе обновки, но немного. То есть получила только аванс, а не все деньги. «Интересно, почему?» Кирган пожевал губами, задумчиво постукивая пальцами по колену. «Ведь если ее наняли убить Катю и подставить Наташу, то она свою работу выполнила. Почему же ей до сих пор не заплатили?» «Или заплатили, — возразил Борис Леонидович, — но просто она согласилась выполнить работу за очень маленькие деньги». «Она что, совсем дура?» — не выдержал Ленар. И тут же смолк, наткнувшись на осуждающий взгляд Марго. «Или она все деньги получила, но уже их пристроила», — продолжал Антон, будто не слыша слов Ленара. «Может быть, на что-то потратила, долги вернула, кому-то одолжила. Ну, или она скупердейка. Чуть-чуть потратила, остальное заныкала». «Но в таком случае она не ходила бы по магазинам», — заметила Марго. «Если она, как вы выразились, скупердяйка, то не будет тратить деньги на фирменную одежду. И тогда ей совершенно незачем ходить и примерять ее». «Тоже верно», — согласился Виталий Николаевич. «С деньгами-то что-то непонятное». «А может быть, она вынула свой гонорар из Катиного пакета?» — подал новую идею Борис Леонидович. — «Ведь кроме самой Кати никто точно не может знать, сколько там было денег». — «Да нет, не получается», — покачал головой Кирган. — «У Наташи нашли 7 400 000 с лишним. Я спрашивал у нее, сколько должно было быть денег, и она уверенно сказала, что Катя потратила около 500 000 или чуть больше. То есть, ну, тут все сходится. Лариса из пакета денег не брала. Так что вопрос о том, почему ей до сих пор не заплатили, остается открытым». Еще Антон зачем-то начал рассказывать о том, что Лариса патологическая лгунья, даже приводил примеры. Ленар не понимал, чем это может быть полезно и зачем об этом так много говорить. «Она врет, не задумываясь, как дышит. Для нее самое главное — не сказать правды. На этом можно сыграть». «А я не понимаю, почему вы все тут сидите и рассуждаете черт знает о чем, вместо того, чтобы арестовать Ларису и как следует допросить? Она же причастна к преступлению, вот пусть и расскажет все, как было!» — вспыхнул Ленар. Его терпение окончательно лопнуло. Он заметил, что Антон и Виталий Николаевич переглянулись и усмехнулись. И этот обмен взглядами, и эти усмешки обожгли его, как удар хлыстом. Кровь отхлынула от смуглых щек, глаза яростно засверкали. «Ленар, голубчик, успокойся!» Чтобы потушить вспышку гнева, Марго ласково дотронулась до его плеча. «Знаешь что?» «Что сказал Конфуций?» В голосе юноши звучала неприкрытая злость. «А пусть бы ваш Конфуций попарился на нарах, как Наташа, а потом бы всех жизни учил! А то хорошо быть учителем, сидя в теплой комнате!» «И все-таки послушай!» Мягко и терпеливо проговорила Марго. «На вопрос ученика. Если бы вы предводительствовали армией, то кого бы вы взяли с собой?» Философ сказал: «Я не взял бы с собой того, кто бросается на тигра с голыми руками или пускается без лодки по реке и умирает без сожаления. Я взял бы непременно того, кто в момент действия чрезвычайно осторожен и, любя действовать обдуманно, достигает успеха». «Маргарита Михайловна, а можно помедленнее?» — попросил Антон, доставая айпад. «Я запишу». «Зачем?» — удивился Кирган. «Потом наберу на компе жирным шрифтом, распечатаю и повешу в кабинете над своим столом. Очень дельная мысль. Как раз про особенности нашей работы». Ленар сидел надутый и обиженный. Почему его все время поучают, как маленького? Да еще в присутствии Антона, который не намного старше Линара, но к нему в этом доме относятся с уважением, прислушиваются к его словам и никаких нотаций не читают. — Линар, что загрустил? — обратилась к нему Маргарита Михайловна. — Почему настроение вдруг упало? — А это он на тебя обиделся, — встрял проницательный Борис Леонидович. — Затуркала ты парня своим конфуцием. — Гоша, я ведь тебя предупреждал. — Злоупотребляешь. Марго внимательно посмотрела на юношу. — Линар, ты что, действительно обиделся на меня? Я чем-то тебя задела? Он набрал в грудь побольше воздуха и выпалил. — Ну вы же говорили, что вы мои друзья, а сами меня все время поучаете и носом тыкаете. Разве друзья так себя ведут? — сказал и испугался. — Нельзя, наверное, так разговаривать с людьми, которые почти втрое старше тебя, да еще и помогать кинулись, хотя встретили Линара случайно и совсем его не знали. Получается черная неблагодарность. Но, с другой стороны, это ведь не дает им права все время учить, учить, учить. Сколько же можно? — Ладно, — вдруг весело согласилась Маргарита Михайловна. — Но если я достала тебя конфуцием, то еще одна цитата погоды уже не сделает. — Гоша! Райнер предостерегающе поднял руку, но Марго не остановилась. Ученик спросил, в чем состоит дружба. Конфуций ответил. В искреннем увещевании и в добром руководстве. Нельзя, прекрати, не срами себя. Вам всем, наверное, кажется, что я злоупотребляю вашим терпением, когда без конца цитирую Конфуция. Да уж. Что есть, то есть, — подхватил Райнер. Замордовал ты нас всех. Но она даже не повернула голову в сторону Бориса Леонидовича, а смотрела только на Линара. Вы, вероятно, думаете... Бабка совсем сбрендила со своим древним китайцем. Поверьте мне, я делаю это умышленно. Я сыплю на вас цитаты, и какая-то одна может попасть в цель и оказаться для вас спасительной или просто хотя бы полезной. Знаете, с человеком, находящимся в кризисе, надо много разговаривать. Он почти ничего не слышит и не понимает, но какая-то одна фраза прорывается и становится спасительной соломинкой. Когда погиб мой муж... Я была в шоке, и меня спасла коллега по работе, которая приходила ко мне в кабинет и подолгу разговаривала со мной. Я не помню ничего, но одна фраза пробилась в мое сознание. Маргарита Михайловна, вам нужно собраться и изо всех сил терпеть. Я ухватилась за эту фразу, она стала для меня путеводной. — Гоша, ну что ты, право, — с укором проговорил Райнер. — Ну, мы же с тобой договорились. О грустном не рассказывать, ну и вообще не вспоминать. — А я не о грустном рассказываю, — улыбнулась Марго, — а о поучительном. — Ну что, Линар, мир? Не сердишься больше? — Да ну вас! — юноша смущенно отвернулся. — С вами спорить невозможно. Вы кого угодно переспорите со своим Конфуцием. — А ты с нами, стариками, и не спорь, — сказал Борис Леонидович. Ты с нами просто дружи. Толку больше будет. Линар как не противился сам себе, но все-таки улыбнулся. По дороге домой он думал о том, что после встречи с Марго и Борисом постепенно начали изменяться его представления о москвичах. Москва — это не Молох. Ну, конечно, это сложный город, большой, многонаселенный, многонациональный. Город, в котором делается большая политика и крутятся большие деньги. И это, конечно же, невозможно без грязи и подлости, но все равно все в конечном итоге упирается в личность конкретного человека. Подонок и в провинции останется подонком, а порядочный человек и в столице будет таковым. И далеко не все москвичи, зажравшиеся новые русские, которые стоят стеной, чтобы не дать пробиться талантливым провинциалам. Москвичи точно такие же люди, как и все прочие. Они тоже страдают, переживают, болеют, умирают. И вот у Виталия Николаевича Киргана какая-то личная драма, о которой он не рассказывает, но которая его страшно ломает. А Антон, у которого, по словам Марго, за плечами одни могилы и двое малолетних детей на руках. Не говоря уж о самой Марго и Борисе, которые совершенно бескорыстно, ничего не требуя взамен, возятся с ним. Тратят на него и его проблемы время и душевные силы. Он вышел из поезда метро, не доехав до своей остановки, и пересел на другую линию. Спустя час Ленар стоял на шоссейной улице и смотрел на здание женской тюрьмы. Где-то там, за этими непроницаемыми стенами, находится Наташа. Его Наташа. Такая маленькая, одинокая, несправедливо обвиненная в страшном преступлении, потерявшая любимую сестру. Как ей помочь? Как ее согреть? Потерпи, милая моя. Потерпи, пожалуйста, еще немножко. Совсем чуть-чуть, скоро все закончится, ты только не падай духом. Не теряй надежды. Терпи. Я с тобой. Мысленно твердил он. И почему-то был твердо убежден в том, что Наташа его слышит.